Этот с молоточком, что психов определяет. По звонке что-то нащупал. По кабинетам водил, другим лечилам показывал. Чего молчал? Борис забеспокоился. Операцию предлагал. А чего болтать? Он много чего предлагал, о матери с отцом расспрашивал. Вроде наследственной у меня. С головой? Черт его поймет. Говорили, нога может начать сохнуть. Правая нога у меня как отмороженная. Чего молчал, возмутился Борис. У тебя забот мало? Сашка поморщился. Может, обойдется. Не обошлось. Нога у Александра усыхала. Слушалась хуже, потом вообще отказала, пришлось встать на костыли. Врачи говорили разные. Одни настаивали на ампутации, другие утверждали, что ногу можно спасти, надо лишь потерпеть, настроиться на долгое лечение. Братья терпели с рождения, копили злость и ненависть на мир, который бил их без передыху. Конечно, с чем сравнивать? Было много людей, живущих и похуже братьев. Борис получил майора и приличный оклад. Сашка стал инвалидом первой группы. На жизнь хватало. Только такая жизнь братьев не устраивала. Ни врачи, ни экстрасенсы, ни даже колдуны помочь младшему не могли. Нога мертво гноилась. Бесплатная советская медицина ничего, кроме как отрезать кусок отмершего тела, предложить не могла. Система отстреляла, пересажала, изничтожила талантливых, да и просто профессиональных людей во всех областях, и медицина не составляла исключений. Горбачев начал перестраивать, пытался из танков наделать сеяло-кишейных машинок, но заряжающих и наводчиков сохранить, что получилось известно. Когда в Москве принялись постреливать, затем стрелять азартно, майор Галей изъял у преступников несколько пистолетов, не сдал их любимой власти, а сохранил для себя. Так, на всякий случай. Начались бесконечные перетасовки спецслужб. Их соединяли, разъединяли, переименовывали, сокращали, и очень быстро майор Борис Галей без блатных связей и покровителей оказался крайним. Ему предложили сдать дела. Кадровик даже тяжело вздохнул. «Ты, Борис, самым надежным у меня был. А что могу? Приказано сократить энное количество единиц. У одного дядя имеется, у другого сосед, третий жене генерала по трафику. А ты единица, никем не защищенная, иди в коммерческие структуры. Такие нужны, деньги платят приличные, не то что у нас». Бориса взяли в одну из фирм охотно. Оклад положили приличный, так он стал охранять шустрых пацанов, разъезжающих на шикарных иномарках. В доме Галеев появился достаток. Жизнь текла тихо, однообразно. Борис уходил на работу, Сашка хозяйничал по дому, готовил еду, прибирал. Если раньше Борис планировал взять инкассатора, и сложность заключалась лишь в том, как обойтись без наводчика, то теперь, когда он остался один, касса или инкассатор практически отпадали. В 90-х годах начались заказные убийства. Борис понял, что это дело для него подходящее, следовало найти солидного заказчика. Так где его взять? Пацаны, работавшие вместе с Борисом, промышляли мелким рэкетом. Много болтали о миллионах, но он видел, что все это не солидно. И хотя коммерсанты районных ментов купили на корню, бывший комитетчик отлично понимал, такая круговая порука гроша ломаного не стоит. О каждом деле знало несколько человек. Если кто-то солидный захочет шпану со шпалерами повязать, так и веревка не понадобится. Одному сунут крючок, потащат в околоток, и за решеткой окажутся все, крепко держась друг за дружку.